Возникает вопрос, что делать? Ведь в этой структуре простой человек становится всего лишь навсего батарейкой. И когда меня спрашивают, Алексей, уже не первый человек, когда же это все закончится? Я говорю, если ты вот так вот делаешь, то закончится тогда, когда ты сдохнешь. Когда тебя уже будут зарывать в могилу. Вот для тебя тогда закончится это все. Поэтому либо выпей яда, чтобы не мучиться, либо переосмысли свою жизнь. Вот что отвечаю таким людям. Яду выпить просто, но сыкотно, извините за выражение детское. Страшно. А вдруг помру? Угу. А делать что-то еще страшнее. Вот и получаются вот эти самые батарейки для этой самой системы, не внутрироссийской, нет. Системы, которая запущена в мировом масштабе. И уже не одну тысячу лет, как маховик, все сильнее и сильнее раскручивается. И сейчас под этот маховик попадаем уже мы. Казалось бы, люди, живущие далеко от войны, с большими ресурсами, с большими территориями. Но вы, ребята, задумайтесь, и девчата. Мы на самом деле всего лишь навсего банановая республика, у которой нет серьезной своей промышленности, работающей на внутренний рынок. Вся наша промышленность настроена на производство полуфабрикатов в лучшем случае для того, чтобы их поставить в какие-то другие страны. Ну, например, в Китай. Вся наша промышленность строится на том, чтобы добыть побольше нефти, газа и продать туда, за границу, а потом создать дефицит искусственный внутри страны, сказать, а нету ГСМа, не хватает ГСМа. Почему? Потому что разрешено продавать за границу, и им выгоднее продавать за границу, там валюта, за которую потом эти бабуины могут купить то, что им не хватает. Вот те, кто производит. А здесь сказать, ну, дефицит, поэтому почему-то цена на нефть пошла вверх внутри страны. Почему-то бензин, соляры, газ пошли вверх внутри страны. Электричество пошло вверх. А там где-то там транспорт резко вырос. А где транспорт, там коммуналка выросла, там продукты выросли. И все, все удивляются. А что это такая запланированная инфляция? Так вот, все очень просто. Вместо того, чтобы сориентироваться на внутренний рынок и создать свою страну, купленные бабуины, либо одурманенные бабуины, и так, и так, они вот работают по тем принципам, как смерды, живущие по мере, кем-то установлены, на тех, кто уничтожают нашу страну, потому что им все равно. И поэтому стал вопрос. Слушай, человек, ты батарейка? Если батарейка, сдохни. Тебя разрядят, сдохнешь и выбросят тебя. А если ты человек, ты что-то сидишь? Я не предлагаю поднимать революцию. Любая революция в современных условиях – это гибель всех славяно-русов и коренных народов. Я предлагаю другой принцип перехода к нормальным человеческим отношениям. Создание всего того, что нам необходимо, чтобы стать силой. Силой на местах. Чтобы потом, собравшись на всех местах по всей стране, заявить свои представления о нормальной жизни наверх и стать той самой властью, которая вот этих всех бабуинов, вот этих всех предателей и недовольных уберет. И создать те условия жизни, которые любой государственной власти, серьезной, пронародной, будут выгодны. Потому что человек, который трудится на месте, который создает все необходимое, он еще и создает все необходимое для того, чтобы был бюджет страны, не дефицит, а бюджет. То есть люди живут счастливо, у них все есть, они трудятся, у них дети, у них импортозамещение, самообеспечение, так еще и наполняются фонды от местного до вышнего. Мы державники, мы за это. А на нас смотрят, как на идиотов, как на врагов. Блокируют сайты там всякие, каналы и так далее. Вот в чем парадокс. Мы хотим сделать так, чтобы всем было хорошо, в том числе и власти, если она повернется не задницей уже, а лицом к народу, и чтобы всем было здоровско жить, чтобы мы жили по-человечески, чтобы страна наша была сильная. А на нас смотрят, как на идиотов. Почему? Потому что дан указ всем серьезным структурам, которые хотят, чтобы человек был человеком, а не бабуином, наступать на горло. Вот так вот, ребят. Поэтому страх создается искусственно. И подкрепляется он кризисами, неизвестностью и тем, что вот сейчас мы с вами видим. А война – это следствие. По концепции общественной безопасности – это самый нижний, самый простой приоритет. Мы до него свалились. Это означает, что мы проиграли Мы, человеки, славяно-русы, коренные народы, все наши братские народы, мы проиграли вышние приоритеты. И пришло время нам восстанавливать свой статус человека через, в первую очередь, осмысление, кто мы. И в вторую очередь, через выстраивание планов. И в третью очередь, выстраивание шагов на этих планов, потом дальше поиск ресурсов, включение ресурсов и запуск всего того, о чем мы думали. Вот этим мы будем заниматься в Хабаровске, кто еще не понял. И этим мы занимаемся уже несколько лет, кто еще не понял. И поэтому, если ты бабуин, выключи это видео, оно тебе неинтересно. Ты все равно ничего не сделаешь. И если ты человек, задумайся, от кого зависит все в этом мире. Для тебя человек ответ – от тебя. Только от тебя. Потому что нелюди смогли власть захватить, руководство. Но неужели человеки, собравшись, не вернут свой человеческий уровень бытия? Задумайся об этом, человек.